Глава 17. Дмитрий Александрович, это может быть простым совпадением? Развел руками Скопцев, чье чересчур мрачное выражение лица намекало на то, что в такие случайности он и сам не очень-то верил. Пожилой седоволосый мужчина отвечал в Академии за медицинское крыло, а также преподавал анатомию тем студентам, что избрали своей стезей криминалистику. Именно он и его коллеги не спали всю ночь, чтобы выяснить причину смерти четверокурсника Степана Белчанова и утром первым делом представить ректору полный отчет. «Николай Павлович, простите меня великодушно, но такие совпадения в гробу я видал в белых тапочках». Миронов чуть ли не зубами скрипел, еле сдерживая злость. «За один неполный день умерло двое студентов. И у обоих проблемы с сердцем? У молодых 22-летних парней? Может, я чего-то не знаю об академии? И тут в порядке вещей, что люди мрут как мухи, раз вы заливаете мне про какие-то совпадения». К сожалению, вскрытие не дало всех ответов. В крови посторонних веществ тоже не обнаружено. На первый взгляд, случаи идентичны. Никакого внешнего вмешательства, как и магического, мы не увидели. Можно было бы привлечь более одаренных оракулов, но в Ренвуд их нет, а в ближайший город мы пока попасть не можем. Прогноз неутешительный, снег там идет не переставая. «Какие-то отметины на телах, ссадины, царапины, хоть что-то общее!» Скопцев отрицательно покачал головой, но тут же нахмурился. «Есть кое-что». Находящиеся в кабинете Миронов и стоящая неподалеку от мужчин Изольда тут же подняли головы. Я не знаю, были ли знакомы между собой эти парни, но у обоих на запястьях имеются татуировки. У Смирнова это знак бесконечности, у Белчанова перевернутая подкова. Сейчас многие молодые люди разрисовывают свои тела, так что это может ничего не значить. Но в обоих случаях рисунок свежий и только на правой руке. Дмитрий задумался над словами врача. «Как бы там ни было, надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. А худший вариант для нас сейчас – это разгуливающий по академии убийца». Протянул ректор. «Раз мы не можем отправить студентов по домам, мы должны организовать круглосуточную охрану. Я опрошу тех ребят, с кем общались парни. Изольда». Ректор впервые обратился к ней по имени, и прозвучало это так непривычно, что женщина не сразу отреагировала. «Пожалуйста, предупредите всех преподавателей, чтобы на занятиях глаз с учеников не спускали. Будут отпрашиваться – не пускать. Начнут качать права – вести ко мне, я разберусь. Также необходимо составить график дежурств по трое человек и на переменах после занятий и в ночное время патрулировать коридоры. Если не хватит людей, задействуйте парней с четвертого курса. Но ходить только группами. Никаких одиночек». «Хорошо, Дмитрий Александрович». Кивнула она и направилась к дверям, где ее снова остановил его бархатистый голос. «И еще, Изольда». «Да». «Вы тоже будьте осторожны. Нападать могут не только на студентов». Прикусив нижнюю губу, женщина кивнула и вышла из кабинета. «Вась, занятие через 20 минут. Пора вставать!» С трудом разлепив глаза, я уставилась на склонившуюся надо мной Зайцеву. 20! Широко зевнув, я подняла руки над головой и сладко потянулась. «Что за ерунда? Я будильник на телефоне на 7 ставила. Почему он не прозвенел?» Машка пожала плечами. «Я тоже думала, что ставила, но, проснувшись, увидела, что телефон выключен». Нахмурившись, я потянулась к своему. «Тоже выключен». Нажала на кнопку. Экран загорелся, а батарея показала практически полный заряд. Бросив взгляд на соседние кровати, нашла их пустыми и идеально застеленными. В комнате, кроме нас с Машкой, никого не было. «Кажется, я знаю, кто решил нас подставить». В душе медленно закипал гнев. Эти две сороки мне сразу не понравились, но я первая на рожон не лезу, поэтому демонстративно их игнорировала, а они войну объявить решили. Не знаю, дурочки, с кем связались. Пока Зайцева переодевалась в форму и складывала в рюкзак книги, я подошла к шкафу, где соседки хранили свои вещи, и достала по стопке кофт и юбок у каждой. Подойдя к окну, я открыла его, впустив внутрь освежающий морозный воздух, и под Машкино оханье выбросила тряпье на улицу. До земли оно не долетело, повиснув на росших внизу кустах. Но тем лучше. Скорее увидят и сообразят, какая мстительная у Василисы Фроловой натура. Переведя взгляд на застывшую неподалеку Зайцеву, я в очередной раз попеняла на превратности судьбы, наделившей ведьмовским характером совсем не ту девушку. «Машка, помнишь, мы вчера в книжке твоей ведьмовской охранное заклинание видели?» «Угу. Давай, переодевайся и заговаривай все наши вещи, чтобы у любого постороннего, кто на них посягнуть решит, желание трогать чужое пропало навсегда». «А если у меня не получится?» Пожевав губу, поинтересовалась подруга. «А ты очень постарайся. Сконцентрируйся на своей природной злости и заговаривай. Эти клуши нас завтрака лишили. Не знаю, как ты, а я, когда не поем, сама себя не узнаю. Такая вредная становлюсь». «Будто ты в остальное время цветочек нежный». Тяжело вздохнув, Зайцева потянулась к книге, а я отправилась в туалетную комнату, готовясь привести себя в порядок и переодеться. Когда со всеми делами было покончено, мы оделись потеплее и отправились на первое занятие по физической подготовке, которое должно было проходить в Ренвудском парке. Изольда еще в первый день предупредила, что придется выбирать то ли учиться стрелять из настоящего оружия в расположенном в замке тире, то ли из лука, но уже на свежем воздухе. Я тогда подписалась под вторым, так как с оружием не дружу, а лук – это что-то новенькое. Опоздав на 10 минут, мы встали с краю. На месте уже находились все наши однокурсники, среди которых отчетливо выделялись стоящие впереди блонди-соседки, чьи направленные в нашу сторону ехидные улыбочки сочились ядом. Я весело им подмигнула, чем вызвала раздраженное недоумение. «Это вы еще шматье свое на кустах не видели, гадины!» Рядом с одетой в твидовое платье преподавательницей, которую я раньше не встречала, стояла экспертша по опасным тварям Крапивина с той самой невидно жуткой улыбочкой на пол лица, от которой по спине холодочек пробегал. Они еще до нашего прихода закончили что-то обсуждать со студентами, и теперь надо было выяснить, что именно. В этом нам с Зайцевой помог стоящий рядом паренек в очках. «Еще одного парня ночью мертвым нашли. Четверокурсник. Заливают, что сердце». «Черт! Я почему-то продолжала надеяться, что случилось чудо, и парня все же откачали. Даже Машке утром ни слова не сказала, вспомнив о данном ректору обещании. А тут вон оно как». «С чего взял, что заливают?» — обеспокоенно уточнила Зайцева. «Приказали по одному не ходить, даже во время перерывов, с занятий не отлучаться, да и вообще из комнаты вечером лучше носа не показывать. Открыто еще не произносят, но нас ждет комендантский час». «Что за бред? Если они не могут понять, в чем дело, почему нельзя вызвать специалистов из города? Или распустили бы уже всех по домам?» Негодующе выплюнула я и хмуро уставилась на училок. «Говорят, перевал снегом завалило. Ждут, когда непогода закончится». Поделился информацией парень. «Час от часу не легче». Крапивина громким голосом призвала всех выбравших тир следовать за ней, обещая передать студентов в руки ответственного по стрельбе. А мы, те немногие, что выбрали лук, остались с Кристиной Валерьевной Гусыкиной, той самой дамочкой в твиде. Зайцева оказалась приверженцем грубой силы. Как неожиданно. И, помахав мне рукой, двинула в сторону замка вместе с одной из соседок. А вторая, та самая, что не отлипала вчера от Белорадова, уже стояла в недлинной очереди к выдающей луки и стрелы преподавательнице. 9 девчонок. Смерив нас внимательным взглядом, Кристина Валерьевна махнула рукой, чтобы следовали за ней вглубь парка. «Я как чувствовала, поэтому совместила ваше занятие с 4-м курсом. Разобью вас с ними по парам. Так будет легче постигать азы, Наглядный пример перед глазами. Деревья расступились, и мы оказались на небольшой опушке, где к нам спиной уже стояло несколько парней и девчонок, целящихся из своих луков куда-то вдаль. Увидев нас, они сильно не удивились. Видимо, Гусыкина их заранее предупредила. Она по очереди назначала, кто за кем закреплен. А так как старшекурсников было 8, а я стояла самая последняя в строю, пары мне не хватило. «Так-так-так, с кем же тебя поставить, рыженькая моя?» Устало вздохнула женщина и уставилась мне за спину. Я, мысленно радуясь, собралась было попроситься в зрители, но и рта открыть не успела, как позади раздался знакомый низкий голос, при звуках которого по телу прошла мелкая дрожь. «Простите за опоздание, Кристина Валерьевна. Рыженькую я беру себе».